Райком партии своей страны инициативу снизу одобрил. Обещал посодействовать с азбукой ихней, может быть, учебники какие подберем, хотя вопрос сложный с языками. Сами знаете, и немецких-то учителей раз-два обчелся осталось, войну всех повыбило, кто призывался. Переводчиками в разведку и так, подхват. А уж английских-то от радиации нас тут не было, ближе Калуги не найдешь. А новых еще не наготовили. Только-только жизнь налаживаться стала, не до языков, понимаешь, а дело нужное, это ясно. И с музыкой, похоже, история. Но культура в массы тоже разделяем, не последний вопрос, тем более для сирот, детей войны и трудового тыла. Пианино с дома культуры доставим, там она стоит, полиция так мох пугает, но ты шмот какие надо, скажите, поищем, позаказываем. Таким образом, строительство Жижинского филиала семей Конниковых и Шварцев началось с протяжки 2-километровой дюймовой нитки водопровода от городской системы водоснабжения до колонки перед домом Просковьи Кусковой, плюс разрешение на стационарное снабжение того же дома от проложенной сети. И главное оставалось — дождаться Приску и Три, чтобы получить от них подтверждение своего участия в авантюрных планах законных мужей. «А не пошлют они нас?» — озадачился Шварц, когда рабочие дотянули канаву до поворота на Жижу и остановились за временным отсутствием труб. «Моя не пошлет», — пожав плечами, решил Гвидон. «А твоя не знаю». «Но моя-то уж точно не пошлет», — театрально сыграв недоумение, — отреагировал Юлик. «Моя гигиену любит не меньше, чем меня самого, так что не надейсь». Как только ощутимо подсохло, решили начать с парашной избы. Сам сруб надо было оставлять, как естественно, на своем фундаменте. Однако крышу требовалось развалить, материал заменить, стропила перестроить под один общий скат, так чтобы прежнее строение подшилось к новому, словно они были припаяны друг к дружке, всегда и жили испокон веков единым целым. Имущество бабкино, что понежнее, перетащили в амбар и разместили на сене. Остальное прикрыли брезентом. И надо было что-то делать самой Просковьей. Отселять куда-то на время переустройства крыши недели на три. Та в крик, с коровой делать что? Обещали присмотреть, встречать со стада, туда же по утрам провожать. На дойку, сказали, будет приходить тетя Маруся, самогонщица, что через две хаты будем расставлять эти трудодни. Жижинскую скотину в большинстве своем, коров и телок, рано по утрам забирал фрол, местный пастух. Гнал по всей деревне вдоль глиняного оврага, как правило, с Просковиной стороны. Там от домов до оврага было пошире, и стадо было не так тесно просачиваться, как по другую сторону Жижинского оврага. Оттого и лепешек от стада на их стороне было неизмеримо больше. Это ужасно злило Шварца. «Нет, ну неужели нельзя где-нибудь еще посрать, а не перед моим окном?» Искренне возмущался Юлик. «Ну пускай он хотя бы раз тут, раз там гонит, а то... Скоро совсем в говне этом задохнемся нахрен. Сам фрол был из прошлого века, в том смысле, что пасущий при царе горохи, так по себе докладывал. А при Гвидоне не пас, — поинтересовался Гвидон. Тоже царь был, между прочим. При Гвидоне, — задумал старик, — нет, такого не упомню. Я Ленина хорошо помню. Мы с ним, почитай, в один годок родились, но близко совсем. Прием я пас, при том, что царе при Александре II, при III. Смодерти, какой церковь подкрывал немерено. Прием, что храм Спасителя святили, тоже пас. При Антвиш тоже, только уж не знаю при каком. Как Сталин помер, так не разумею покуда. Кто нынче главный? Радует, у меня ни того нету. Попутно забирал хендехоховских коров и гнал общий стадо на выпас. Вечерние дойки пригонял назад, разводил скотину по домам. Кормили фролы сами деревенские, в живую очередь, зависимо от количества хозяйских коров в стаде. Параши с ее одной животиной обязанностью упадала раза два на лето. Жижинскими и хиндихоховскими заведено было славно накормить и крепко поднести фролу, чтоб пас на совесть. Очередной такой раз выпадал на субботу, когда вместо крыши уже должна ли вовсю сиять непокрытая дыра в небо. — Как же ж с фролкой-то будет? — заметалась параша перед отправкой в город. — Коли меня тут-то нету, Кто его покормить, да, нальет? Шварц успокаивал. Не переживай, паранечка, милая моя, все будет в полном анжуре. Накормим дос фрол твоего, нальем, как положено, в обиде не останется, то видишь. А с курями как не унималась несчастная Прасковья. Кто им картох натолпет, кто корок нарежет, кто яйки соберет? Выручил Гвидон. Баба Параша, жаль, думаешь, мы своими руками скотину на погибель отдадим? И жен своих без парного молока и яиц свежих оставим. Ну, сама ты посуди, нам это надо, они ж нас состу живут после этого, сердешные. По своей убедительности последний аргумент оказался решающим. Просковья успокоилась и угомонилась. Еще за месяц до начала работ Юлику пришла в голову удивительная мысль. Поселить бабку Просковью на те 3 неудобные для жизни недели в свою квартиру, на Серпуховку, к матери, Мире Борисовне. Ужасно хотелось знать, что из всего этого получится. А заодно решился вопрос, где передержать мать-настоятельницу будущего дома до момента готовности крыши над срубом. Сами решили не мотаться в Москву обратно, а прожить кусок вместе с мужиками во времянке на дворе. На другой день Юлик отвез Парашу в Москву на Серпуховку, показал как, где и чего, и позвонил матери в школу. «Мам, ты не сердись, но у нас недельки 3 поживет одна милая бабушка из деревни Ижижи. Ее зовут Прасковья Гавриловна или просто Параша. Мы у нее жить будем потом, как на даче, а сейчас расширяем дом. Ты уж прояви заботу. Пожалуйста, не обижай старушку. Деньги я на столе оставил, на питание вообще, а спать положи на мою кровать». Выслушав, Мира Борисовна с трудом пришла в себя. «Какая еще бабушка? С какой стати в моем доме будет жить посторонняя женщина? Юли, ты в своем уме? Посели ее к себе в мастерскую, в конце концов. Там нет условий, мам. Она не справится». И, не дав матери ответить, завершил разговор. «Все, пока, я буду звонить, ключи ей свои оставил». И, положив трубку, двинул на Киевский вокзал, чтобы как можно скорее вернуться в Жижу. Вечером, по обыкновению, не рано, директор школы Шварц вернулась домой после нервного школьного дня. День выдался не из легких, к тому была причина. С утра его завели в РАНО, и зав. Отделом поговорил с ней мягко, немного вкрадчиво, пытаясь подобрать слова поаккуратней, соответствующие, так сказать, нестандартной ситуации. А дело было таким. 2 года назад, когда завершило слушание дела врачей-вредителей, и враги народа наконец получили по заслугам, кто смерть, хоть и редкую, кто лагеря, под высшую меру попал и отец ученика ее школы, Севы Штерингаса, Лев Семенович, работавший главврачом одной из московских клиник. Под высшую меру в этом ставшем широко известном процессе, признаться, мало кто попал. Однако Льву Семеновичу не повезло. И прежде всего из-за того, что был не просто врачом, гинекологом. Именно гинеколог, как никто другой, умеет замыслить и умертвить ребенка, если не в чреве матери, то уж в ходе родов наверняка надежно сделать так, чтобы дитя не увидело света.